Глава вторая. Через несколько дней отец Арсений оказался в славном городе Смоленске. Он сидел на ступеньке широкой каменной лестницы, ведущей к Успенскому собору, и, задрав голову, изучал плывущие над маковками собора в синем небе белоснежные непорочные облака. Казалось, сами кресты тоже плыли и куда-то устремлялись. Но куда и зачем? Куда устремляется он сам? Почему не может побыть на одном месте? Что за сила влечет его самого? И куда? Внутренне замерев, он машинально подтянул за хохолок свой мешок. Неприятная и ненужная мысль из прошлого прорезалась и сверкнула, словно в самой синеве над крестами собора. Она озадачила и встревожила его, ведь сам он уже давно убедился, что никакого прошлого у него не было и не могло быть. Он появлялся в мире каждый день заново, на рассвете, и вновь все с того же, из вечного рубежа начинал свой путь, привычно шел дальше, и вел его тоже кто-то неведомый, хорошо знавший, куда вести. И нужно было только не протестовать и слушаться. С каждым новым днем росло чувство нетерпения и благостного ожидания. Приближалась заветная цель, некий предел. Перешагнув его, он должен будет войти в совершенно иной мир обретения и душевной благости. Потеряв в прошлом самого себя, он после одного лишь шага должен будет обрести свое утраченное естество, а главное — встретить и увидеть Бога извечного отрока, узреть его сияющий лик и принять высохшую душу истину своего прихода в этот мир, возможность вновь встретить самого себя и вернуться в себя. Он не знал, кем он был прежде, до того, как стал отцом Арсением среди племени русских странников, но он знал, что с каждым новым своим усилием он все ближе к заветной надежде. Все последние годы она вливала в него силы брести все дальше и дальше, грела его часто забывавшего запах и вкус хлеба, лишь глотавшего раз или два в день из какого-нибудь встречного ручья или родника. Правда, в деревнях и поселках, если он просил, ему выносили иногда кружку молока, а то и ломоть пшеничного хлеба, кусок сала, тройку яиц. Но он инстинктивно опасался местных дотошных властей, как правило, особо придирчивых и назойливых, и старался обходить человеческое жилье стороной. Больших городов он не боялся. В их многолюдстве и суете можно было легко раствориться и затеряться, отыскать в непогоду заброшенную развалину или просто укрытие для короткого ночлега. И сейчас отец Арсений блаженствовал на ступенях широкой каменной лестницы. Было тепло и сухо. Есть ему уже давно не хотелось. Путь до завершения предстоял немалый, он это хорошо знал, но, как говорится, птица Божия не сеет, не живет, а сыта бывает. Мимо, держась за руки, улыбаясь друг другу, оживленно разговаривая, прошла молодая пара. Перед отцом Арсением словно мелькнули две призрачные тени, и сразу же шаги затихли, и девушка с парнем, совсем еще дети, вернулись назад и остановились перед неизвестным бродягой. Парень был в безрукавке, парусиновых брюках, и казался откровенно счастливым. Курносая девочка с румяными щечками была в ситцевом платьице в мелкий горошек. Теплый ветер трепал подол ее платья. — Отец, скажи нам что-нибудь, — попросил парень, глядя доверчиво и ожидающе. И тогда смутные и далекие видения вновь замерцали в памяти отца Арсения, хотя в лице у него ничего не дрогнуло, не проступило. «Идите», — сказал он мягко и тихо, — «у вас и без моих слов всего много. Не надо жадничать. Вы свою беловодскую страну уже отыскали. Зачем же вам пустые лишние слова? Вам послан судьбой бесценный дар. глядите, никому его не отдавайте. Господь вас благословит. Идите, дети. У девочки глаза сделались круглыми, по-детски изумленными. По лицу парня пробежала стремительная тень, и он засмеялся, по-молодому бездумно и радостно. «Спасибо, отец! Будь сам благословен, мудрый кудесник!» — поблагодарил он. «А это, если позволишь, тебе на 100 грамм. Выпей за нас. За нас сегодня надо выпить. Да-да, обязательно надо, чтобы мы не заблудились. Нас спасет и остережет твое слово. Прощай, отец». Они в припрыжку помчались вверх к самому собору, видевшему на своем веку не только Наполеона и Гитлера, но и ляхов, корыстных и легкомысленных, и злополучного воеводу Шейна. Только зачем одуревшим от своего счастья ребятишкам было вспоминать прошлое? Полные жажды открытий, они умчались дальше к белоснежным облакам, в синем небе, к солнцу. Оно может их сжечь, а может и помиловать. Они умчались к строгим грозным крестам, а на заплечном мешке отца Арсения осталась лежать скомканная 5. И он привычно и радостно перекрестился, теперь ему хватит хлеба надолго, еще и сухарей на солнышке можно будет насушить. Он так и сделал. 2 дня отдыхал, ночуя на сухом песке на берегу Днепра или на кладбище, на другом его берегу. Полоскал в воде и лечил на солнышке потертые и сбитые ноги и наслаждался в густых кустах ивняка покоем, хотя порой его и охватывало лихорадочное ожидание и нетерпение. Он крепился и не трогался с места. Он знал, что должен был пробыть здесь хотя бы еще несколько дней. Он вдоволь ел хлеба и в сумерках однажды, боязливо раздевшись догола, зайдя на песчаной отмели в реку до пояса, тщательно вымылся и вернулся на берег со старой, проржавевшей солдатской каской. Он нащупал ее в реке и очистил от песка, плотно спрессовавшегося в ней за многие годы. Он долго сидел перед ней и думал, и опять в его памяти стали смутно оживать забытые тени, и он вновь все отверг и скоро уже пробирался лесами и болотами Валдая, выбирая направление лишь по одному ему ведомым приметам и признакам. И однажды, опять выбившись из сил, долго ел на глухой лесной поляне спелую голубику. Отяжелев, натянув на голову полу плаща, тут же слегка лишь переместившись под старую разлапистую ель на краю поляны, он заснул и проснулся от трубного хриплого рева, когда еле-еле прорезывалась заря. Отец Арсений привык к дождям и грозам, и первой его мыслью была мысль о поздней грозе, но он ошибся. На поляне, весь облитый серебряным сиянием зари, стоял матерый лось, гордо закинув тяжелую голову и шевеля чуткими большими ноздрями. Отец Арсений замер. Зверь, звавший и жаждавший соперника, был похож на гранитное изваяние. В памяти человека шевельнулось нечто далекое и опять-таки давно забытое. Он мучился не в силах вспомнить. В заревой безветренной тиши возник, разросся и обрушился на леса и болота ответный клич соперника, гулкий и раскатистый. Право на продолжение жизни нужно было отстаивать. Природа творила и отбирала слепо и безошибочно. И едва замерли отголоски рева соперника, зверь на поляне вновь протрубил, оповещая пространство земли вокруг, все таившиеся в них враждебные силы, важенок, забившихся в чищобу неподалеку, что вызов принят. Зверь тряхнул головой, одурманенный непреодолимой тягой продолжения рода, ударил передними ногами. Земля глухо отозвалась, и отец Арсений это ощутил, одновременно испытывая свою полную причастность к происходящему, и даже нечто большее и потаенное. Он подумал, что и его неистовый и безотчетный поиск неведомого есть тоже отражение космической силы, заставляющей все живое не успокаиваться и без устали до изнеможения отыскивать и утверждать себя, невзирая на кровь и муки, жаждать поражения соперника, стремиться за пределы разумного и дозволенного, несмотря на предостережение, что всех дерзновенных за предельной чертой ждет холод бездны и небытия. Ему нравились его высокие и торжественные мысли, от них к нему возвращалось ощущение присутствия Бога. Вернее, оно вспыхнуло сейчас ярче и осязаемее, потому что подобное ощущение не покидало его вот уже несколько лет, с тех самых пор, как он, выломав ветхую решетку в окне своей палаты, исчез в ночи, растворился вначале в уральских, затем в сибирских просторах, и уже потом нигде и никогда больше не числился, ни в домовых, ни в профсоюзных, ни в других казенных бумагах. Он был и исчез, перешагнул черту, разъединявшую жизнь и небытие, и в этом, как он все больше убеждал себя, присутствовало нечто высшее, некий благоволящий к нему и всемогущий Бог. Он вел его, сопутствовал ему в его земных странствиях и хранил. Опасаясь шевельнуться, отец Арсений отодвинул мешавшую смотреть тяжелую замшелую еловую лапу. Вновь послышался хриплый клич, теперь уже где-то поблизости, и на поляну, сквозь молодняк осинника, с хрустом и треском выметнулся и застыл еще один, созданный природой первоклассный боец, бык четырехлеток, весь яростно нетерпеливый, в красном мареве жажды битвы, любви и продолжения рода он выскочил из зарослей и на какое-то время замер на краю поляны. Он уже увидел своего соперника, вдвое старше себя, в самом расцвете сил и в полной уверенности в своем праве сражаться, победить и остаться хозяином в этом лесу. Молодому, более слабому зверю природы еще давалось время оценить соперника и беззвучно исчезнуть. Вместо этого он захрапел, зафыркал и стремительно бросился вперед. Удар был сокрушительной силы. Затрещали рога, взвелись и ударили друг в друга почти стальные по крепости копыта, словно шутя раскраивающие волчьи, а то и медвежьи черепа. Выдержав, лишь слегка попятившись, первый неожиданный бросок противника, матерый бык, в свою очередь, приходя в безрассудную ярость, обрушил на своего неопытного и горячего соперника град ударов рогами и копытами, смял его и обратил в бегство. Затрещал и зашумел молодой осинник. Хозяин поляны еще успел в несколько прыжков догнать молодого лося и укусить его за круп, но дальше преследовать не стал. Вернулся на облюбованное место, и окрестные леса огласил его победный рев. Отец Арсений перевел дух и опустил голову на слежавшуюся годами хвою. Он понял, ощутил каким-то неведомым шестым чувством, определил близость цели и затем задремал. А когда проснулся вновь, в лесу стояла чуткая тишина. Солнечное утро полностью вызрело и разгорелось, большая поляна была пустынна, и все случившееся здесь на рассвете отодвинулась и стерлась. Странный сон жизни рассеялся, и нужно было идти дальше. Его ждал свой заколдованный сон, обещающий ему встречу с самим собою и долгожданное возвращение к себе, хотя он не мог бы вспомнить, когда пришла к нему навязчивая, мучившая его мысль напиться из самого источника Волги, из древней солнечной Ра, истекающей из самой сердцевины земли, хотя впервые приблизиться к источнику, воочию узреть и спить именно из него, он мог только 1 сентября, в Семин день, в момент, когда станет подниматься солнце. Собравшись с духом, он сгрыз последний сухарь, набрал в мешок падалицы с дикой яблони, росшей тут же на краю поляны, и уже через несколько дней скитаний и поисков был на месте и стал ждать наступления необходимого дня и часа. Хотя он по-прежнему сторонился людей, его приметили в соседней деревне, и быстроглазая ребятня часто следила за ним из зарослей. Он соорудил себе жиденький шалашик недалеко от ключа и часто бродил в окрестных буераках, собирая сушье для костра. 2 или 3 раза набегали еще по-летнему недолгие теплые дожди, и теперь отец Арсений почти наслаждался домашним уютом. Его избитые, натруженные ноги потихоньку отходили и переставали ныть. Кое-какая немудреная еда у него еще имелась. Срок наступал, близился, и время для него превратилось в один бесконечный и туманный сон. Он не различал ни дней, ни ночей. Он был весь в душевном томлении и восторге в преддверии чуда и жил только в своих ожиданиях завершения и не хотел думать, что ему уготовано потом. Однажды на его шалаш набрела очередная ватага деревенских мальчишек. Укрывшись за развесистым кустом лещины, ребятишки долго его рассматривали и шепотом делились своими наблюдениями и мыслями. Отец Арсений сделал вид, что ничего не замечает, и они, все так же таясь, скоро ушли. А он, всегда любивший детей и тосковавший по ним, тотчас заставил себя забыть о перепачканных ягодой любопытных мордашках, их ярких пытливых глазах, призванных светить во тьме времен дальше, ради чего, собственно, человек и приходит в этот мир. Его же самого, ставшего неуемным бродягой, ожидало более высокое предназначение — постичь тайну самого себя. Он должен был ждать этого и дождаться. Прошла еще одна ночь накануне срока, и он, еще не открыв глаз, ощутил рядом присутствие постороннего. Это был кто-то не просто чужой. Явился тот, кто должен был явиться, и кого столько времени ожидали. Потек хороший запах белых грибов. Отец Арсений высунул голову из-под своего жиденького укрытия и увидел рядом с кострищем сидящего старца, слегка подсвеченного язычком пламени, по-деревенски просто и бедно одетого, слабые блики огня играли у него на лице. Он сидел к отцу Арсению боком, в каком-то нескладно топорщившемся на нем пиджачке и в разношенных яловых сапогах. Отец Арсений видел его большой мясистый нос и длинную, чуть ли не до пояса, белую бороду. Время только-только повернуло к рассвету, и от слабого пламени костерка темнота вокруг становилась непроницаемее и чернее. «Он сам, что ли, разжег огонь?» — подумал отец Арсений с легкой радостной дрожью предчувствия. «Древний человек, ему лет за 100. А он один по ночным лесам шастает, ни зверя, ни лихого злодея не боится». Отец Арсений выполз из шалаша и приблизился к огоньку. Ему навстречу поднялись зоркие, совсем не старческие глаза, и в этих глазах, давно уже потерявших счет дням и годам, пробилась неопределенная улыбка, хотя это вполне мог быть всего лишь отсвет смутного пламени. «Садись, человек. Говорят, в ногах правды нет». «А где же она тогда, правда наша?» «Садись», — пригласил старец более настойчиво. «Садись к свету Божьему». Сдержанно, в предвкушении предстоящего, отец Арсений поклонился и опустился на трухлявую валежину. Он сам отыскал ее в лесу и пристроил у костра. Пошевелив прутиком угольки, старец как-то сразу всеми своими бесчисленными морщинами и узелками опять кротко улыбнулся. Кустистые брови дрогнули, приподнялись, шире открывая потеплевшие древние и ясные глаза. «Детишки малые бегают, бегают, сороками стрекочут», — сказал он, и его тихие, словно легкие вздохи ветра слова вновь заставили отца Арсения еще больше насторожиться. «Бегают, бегают, балаболят. Сидит, — говорят, — мужик, — сидит сычом, весь оброс волосьем, страшный, — говорят. Траву дикую ест, водой из ручья захлебывает, больше ничего у него нету, — говорят. Дай, — думаю, — схожу, наведаюсь, погляжу на птицу небесную. Схожу, проведаю». «Сам-то ты кто, старик? — спросил отец Арсений. Годов-то тебе с избытком. Ночью в такой темени не боишься. А меня сон не берет, вот уж кой год не берет. А бывает и месяц, и два, ни в одном глазу. Я тут рядом, из соседней деревни, дед Тимоха. А меня каждая кочка, каждая колдобинка далече округ знает. Сыны, дочки давно повымерли. Внуки да внучки, почитай, тоже, а я вот все хожу, все жду. Ох, порой тяжко становится. Все так же тихо пожаловался собеседнику ночной старец. А мне думается, вы совсем не тот дед Тимоха из соседней деревни. Вслух подумал отец Арсений и тотчас по мгновенному взгляду старца, поняв, что не ошибся, продолжал с некоторым вызовом: «А если вы тот самый дед Тимоха, то сколько же ныне лет вам набежало?» «А вот этого я, мил человек, не считал, зарубок не делал», — не спеша отозвался старец. «Бог сам знает, а другим ни к чему. Божья премудрость — особая статья. Каждому свое вершить. Оно так выпало. Кому пахать да сеять, а кому и хлебушка в закрома ссыпать. Вот ты, видать, за живой водой приплелся, все свое кинул и притолокся, не в мочь тебе стало. Нутро огненное, грешное надо остудить, в свой ум назад возвернуться. Я от ребятни сразу все в толк взял. А может, не то говорю?» В голосе его прозвучала необидная укоризна. «То, говоришь, что?» — заторопился отец Арсений, страдая и радуясь. «Так, лесной старец, скажи, правду ли говорят о живой солнечной воде, дающей и зверю, и человеку, и всякому злаку, и древу радость и смысл жизни?» «Люди много чего говорят, на то они и люди», — не сразу отозвался старец, и легкое облачко набежало на его древний лик. «Что они могут знать? Лес знает много, земля еще больше, а вода знает все. Ей водички ведомо и человечье, и небесное, Божье. А эта вода и вовсе опасная». Он слегка повел головой в сторону ключа. Слыхал я в молодую пору от старых людей вещее слово. Не всякому оно сказывается, не всякому и ложится на душу, вызревает в полную силу. Да так оно и правильно. По-всякому бывает. И недобрый, злой для земли человек может услышать недозволенное злому слово. Вот оно так и устроено. Из черного человека вещее слово тут же и выветрится, но во всю жизнь ему не вспомянется, как и не бывало его. Да и опасное оно, вещее слово для черной души. «Да чем же опасное?» — спросил отец Арсений, пытаясь нащупать в рассуждениях старца главное для себя. «Не торопи, не торопи, мил человек. Сказано, всему свой срок». Старец опять пошевелил ивовым прутиком в костерке, и хотя там не было больше сушья, а была одна зола да затухающие угольки, огонек опять весело и резво поднялся над кострищем. Лесная темень отодвинулась, и на свет потянулись мохнатые темно-сизые лапы старых елей. «Не торопи, человек, Семин день подойдет, все и узришь. В Семин день, как солнышко, край покажет, вода в ключе и становится живой. Выходит из нее дитя, отрок. Вот тут его чудная сила на коня и возносит, уносится он в Божью даль. Ты, карауль, сразу успей из-под конских копыт водицы испить, пока стрельчатый конь не оторвался от воды. Трижды сначала перекрестись, помолись, да попроси благодати, а то не попасть бы в обочину, костей не соберешь. — О чем ты рассуждаешь, ночной старец? Что за обочина такая? — сказал отец Арсений, чувствуя кружение сердца и с недоумением вглядываясь в огонек костерка, продолжавший гореть как бы из ничего. Бледное непрерывное пламя струилось, казалось, из сероватой золы с редкими золотинками угольков, время от времени старец помешивал их своим прутиком. «Недаром ты явился. Прошу тебя, говори до конца». «Ну, человек, мудрствовать тут особо нечего. Закон такой, — сказал старец, — закон живой воды, высокий закон. Кто ее отведает, живой воды, в Семин день на самом возгорание солнышка Отца нашего Небесного, тот, будь он хоть кто, хоть татарин, черемис какой, жидовин или другой иноверец, тот на всю жизнь преображается в воителя за русскую землю, за русскую веру, и обретает от того неисчислимость врагов на свою выю. Зато в награду ему навсегда входит в его душу любовь к русской земле, а это не всякому по плечу. Ах, человек, тяжкая это притяжкая ноша. И то становится известно высоким мужам, определенным Богом на управительство Россией, до супостата Петра Алексеевича. Все они, и Александр князь, прозванный затем Невским, и князь Дмитрий, ставший Донским, да и князь Иван Лютый, и батюшка Петра супостата царь Алексей Михайлович, все они тайно побывали здесь на родничке и спили живой водицы в Семин день, когда отрока на коня садят. А вот Петр Алексеевич здесь не бывал, и после него никого не было». Боятся присохнуть к русской земле, живот за нее положить. А уж эти супостаты, Ленин да Сталин, да вот теперь Никитка Хрущ, мужицкий царь вроде Емельки Пугачева, эти богонепотребные и вовсе как черт от ладана от русского света шарахаются, темным силам свои поганые души продали, вот и длятся гибельные времена. Ну, где это видано? Никитка Хрущ, шут гороховый. Слышно, бабе своей вертихвостке Крым подарил. Не уподобился глотнуть из родничка, что ему русская земля. А все нечестивцы, кто пугливо обошли святой ключик, будут прокляты, и прах их с потомством вместе развеется в беспамятстве и позоре. Чудное ты говоришь, Божий старец. Они про то и не слыхивали сроду. Откуда им знать? Усомнился отец Арсений, все больше и больше проникаясь мягким светом любви и печали. Да и что за люди? Так, бродячая нечисть. Вынюхивают, высматривают, ждут часа, а затем клыками в горло. Откуда им знать? Знают. Им каждому перед восшествием тайный знак дается, — вздохнул лесной старец. Не восчувствуют страхом звериным объятые, тут же в беспамятство впадают. Значит, все такие от сатанинского племени. Запечатлено в тайных подземельях вот многое. В свой срок хотела наведаться сюда жена пресветлая древних славянских корней, стала затем императрицей российской, Екатериной. Вот тебе, баба, — она испугалась, — Божьей благодати уподобилась жена. Только и она до самого тайного не была допущена. Нельзя сие бабьему роду. Грешна до непотребства была, а русскую землю изрядно прирастила. Простит ей Господь все ее плотские соблазны. Не согрешишь, не покаешься. — А ты, лесной старик, все пошучиваешь, — сказал отец Арсений, ведомый нехорошей силой противоречия и обиды. — Русская земля! Да разве такая где-нибудь осталась? Сколько я прошел из конца в конец, в Сибири был, на Урале, студеный север весь исходил, а русской земли нигде не встретил. Нигде. Зачем тебе было столько ходить, неугомонный? Холодно удивился старец. Да ты, странник, и сам еще весь этот русский разлад и разор увидишь, он еще у тебя по сердцу пройдет. За особую судьбу и плата особая, высокая. Ищущему откроются двери и тайны небесные. Какое мне дело до царей, прежних и нынешних? Вновь не удержался от своей тоски отец Арсений. Мне бы свое обрести, отрока бы, дитя светлое увидеть. Может, обновился бы состав души, узрел бы я истину подлинного служения миру. Если можешь, мудрый старец, помоги. Помогу. Просто и тихо согласился ночной гость. Жди Семина дня. Отрока узришь, чашу свою и запьешь. Затем и возрадуешься. Человек. Чему? Рассвету Божьему. Заря уже поспешает, торопится, — ответил старец, поднял глаза, и отец Арсений замер. Стародавняя тьма стала высачиваться и уходить из мрака его души. От какого-то нечеловеческого и радостного ужаса он словно окаменел и не мог шевельнуть ни одним членом. Глаза ночного старца чудно ожили и заиграли неизъяснимо. Они стали прозрачными и бездонными, наполнились особой чистотой и вечностью жизни, и не глаза человека теперь это были, а некий неиссякаемый родник, неудержимо втягивающий и растворяющий в себе. И отец Арсений чувствовал, что не может противиться, и исчезает в его течении. Вся воля у него была отъята. И тогда он испытал последний искус жизни, перестал быть собой и переселился в другой, высший источник, и в самое последнее мгновение успел узреть высоко до самого неба ударившее пламя костра, загудевшее широко, мощно, привычно рванувшееся в свою небесную колыбель. И опять-таки всего на одно мгновение соткался и проступил божественный и светлый лик отрока, еще совсем дитяти, и этот отрок приветливо и призывно улыбнулся отцу Арсению, которого тотчас перенесло к источнику всех вод, и он увидел все, что ему должно было узреть, и отрока, и уносящего его коня, и вышедший из-за пределов земли край играющего солнца. «Семин день! Семин день!» Зашелестело вокруг, в окрестных лесах, и отдалось в распахнувшемся небе, и отец Арсений схватил глоток живой воды, и горячий вихрь, вырвавшийся из-под копыт коня, поднял его, опрокинул и ударил о землю. И тогда свет ушел из глаз отца Арсения.